Воскресный вечер. Вагон заполнен лишь наполовину. Он огляделся. Люди в метро спали. Всегда. Особенно по будням. Отключались, закрывали глаза, превращая каждодневную поездку в лишенный сновидений пустой промежуток. А красный или синий отрезок на схеме метро — в этакий темный прочерк меж работой и свободой. Он читал про человека, который вот так с закрытыми глазами просидел в метро целый день. Ездил туда и обратно, и только когда ночью перед отправлением в парк осматривали вагоны, обнаружилось, что он мертв. Может, статься, он и спустился в здешние катакомбы нарочно, чтобы в этом светло-желтом гробу без помех соединить синим прочерком жизнь и потусторонность. Сам он держал путь в другую сторону, к жизни. Ему оставалось сегодня вечером выполнить работу здесь, а потом еще одну, в Осло, последнюю, и он покинет катакомбы навсегда. Резкий звонок. Станция Терн. Двери захлопнулись, поезд снова пришел в движение. Он закрыл глаза, попробовал представить себе другой запах, запах шариков дезодоранта и свежей теплой мочи, запах свободы. Но, наверное, его мать, учительница, говорила правду. Человеческий мозг способен до мельчайших деталей воспроизвести увиденное или услышанное, только не запах, даже самый обычный и сильный. Запах. Перед внутренним взором замелькали картины. Ему 15. Он сидит в коридоре в Вуковарской больнице, слушает, как мать тихонько молится апостолу Фоме, святому покровителю строительных рабочих, просит заступиться перед Господом за мужа. От реки доносится грохот сербской артиллерии, а из детской палаты — крики тех, кого там оперируют, ведь младенцев в детской палате больше нет. Женщины перестали рожать с тех пор, как началась осада. Он работал в больнице посыльным и привык отключаться от звуков, и от криков, и от канонады, но не от запахов. Особенно от одного. При ампутации хирурги сперва резали мышцы до самой кости, и чтобы пациент не истек кровью, чем-то вроде паяльника прижигали сосуды, тем самым останавливая кровотечение. А запах горелой плоти и крови ни с чем не спутаешь. Врач вышел в коридор. Жестом предложил им с матерью зайти в палату. Когда они подошли к койке, он не рискнул посмотреть на отца, уперся взглядом в его большой загорелый кулак, стиснувший матрас, словно в попытке порвать его. Вообще-то отец вполне мог это сделать, ведь руки у него самые сильные во всем городе. Отец работал арматурщиком. Когда стены были возведены, наставал его черед. Он брался руками за торчащие из бетона прутья и быстрым, сноровистым движением крепко скручивал их концы. Он видел отца за работой. Казалось, тот скручивал тряпку. Никто пока не придумал машину, которая бы лучше справлялась с этой задачей. Он опять зажмурился, услышав отцовский крик, полный боли и отчаяния. «Пусть мальчик уйдет!» Он сам попросил, пусть уйдет. Голос врача: кровотечение остановлено, сейчас начнем. Кто-то подхватил его подмышки, поднял. Он упирался, он был такой маленький, такой легкий. Вот тогда-то он и почуял этот запах. Запах горелой плоти и крови. Последнее, что он услышал, был голос врача: пилу. Дверь за ним захлопнулась, он рухнул на колени и продолжил материну молитву с того места, где она остановилась. «Спаси его! Пусть он останется калекой! Только спаси! Бог властен совершить такое, если пожелает!» Он ощутил на себе чей-то взгляд, открыл глаза, вернулся в метро. На скамейке напротив сидела женщина, суровое напряженное лицо, усталые отрешенные глаза, которые она поспешно отвела в сторону. Секундная стрелка на часах рывками двигалась по кругу, пока он в уме повторял адрес. Проверил пульс. Нормальный. Голова легкая, но не слишком. Он не мерз и не потел. Не испытывал ни страха, ни радости, ни досады, ни удовольствия. Поезд замедлил ход. «Шарль де Голль, Этуаль». Напоследок он еще раз взглянул на женщину. Она пристально смотрела на него. Однако доведись им встретиться вновь, хоть сегодня же вечером. Наверняка его не узнает. Он встал, подошел к двери. Негромко скрипнули тормоза. Дезодорант и моча. И свобода, которую все-таки невозможно представить себе как запах. Двери скользнули в стороны. Харри вышел на платформу, остановился, вдохнул теплый, затхлый воздух, взглянул на листок с адресом. Двери за спиной закрылись. Легкое дуновение подсказало, что поезд снова тронулся. Харри зашагал к выходу. Рекламный плакат над эскалатором сообщал, что есть средство избежать простуды. Как бы в ответ он закашлялся, подумал, черт-то с два. Сунул руку в глубокий внутренний карман шерстяного пальто, нащупал под фляжкой сигареты и пачку молочных пастилок. С сигаретой в зубах он миновал стеклянную дверь, оставил позади неестественное сырое тепло Ословской подземки и по лестнице поднялся на совершенно естественный для Осло мороз в декабрьские потемки. Машинально съежился. Эгерторг. Маленькая открытая площадь, перекресток пешеходных улиц в самом сердце столицы, если в эту пору года у нее вообще было сердце. Торговые киоски, несмотря на воскресенье, открыты, ведь до Рождества без малого две недели, и площадь кишела людьми, сновавшими в желтых отсветах из окон незатейливых четырехэтажных магазинов, которые окаймляли площадь. Глядя на пакеты с подарками, Харри напомнил себе, что надо купить что-нибудь Бьярне Мюллеру. Завтра у него последний рабочий день в полицейском управлении. Многолетний начальник и главный защитник Харри в полиции наконец-то осуществил свой план отступления и со следующей недели займет в полицейском управлении Бергена должность так называемого старшего следователя по особым делам. Фактически это означало, что Бьярне Мюллер впредь до пенсии сможет делать, что хочет. Неплохо. Но Берген... Дождь и сырые, холодные горы. Мюллер и родом вовсе не оттуда. Харри всегда относился к Бьярне Мюллеру с большой симпатией, хотя и не всегда его понимал. Какой-то мужчина в комбинезоне дутики в перевалку, точно астронавт, прошел мимо, выпуская из круглых розовых щек морозный пар, сутулые спины и замкнутые зимние лица. У стены возле часовой мастерской Харри заметил бледную женщину в тонкой черной кожаной куртке с дырой на локте. Переминаясь с ноги на ногу, она оглядывалась по сторонам в надежде найти дилера, попрошайка. Длинноволосый, небритый, но вполне хорошо одетый в теплые модные молодежные шмотки, сидел на газоне в позе йога, прислонясь к фонарному столбу, склонив голову и как бы медитируя. Рядом стояла картонная кружка из-под капучино. В последний год Харри замечал все больше попрошаек и удивлялся, до чего они похожи один на другого. Даже картонные кружки эти одинаковые, словно некий тайный знак. Может, это инопланетяне украдкой захватывают его город? Его улицы. А что? Да, пожалуйста. Харри вошел в часовую мастерскую. «Можете починить?» — спросил он молодого человека за прилавком, протягивая ему дедовские часы, в прямом смысле дедовские. Харри получил их еще ребенком в Одананте, в тот день, когда хоронили маму. И сперва даже испугался. Но дед успокоил его, сказал, что часы всегда передают из рук в руки, и что в свое время Харри тоже должен их передарить, пока не поздно. Харри начисто забыл про эти часы и не вспоминал до нынешней осени, когда Олег гостил у него на Софии с Гатте и, разыскивая игровую приставку, обнаружил в ящике стола серебряный хронометр. Девятилетний мальчуган, давно превзошедший Харри в их любимой игре, а именно в несколько устарелом «Тетрисе», тотчас забыл про состязание, которое предвкушал с таким восторгом, и занялся часами. Вертел, крутил, встряхивал, пытаясь заставить их ходить. «Они сломаны», — сказал Харри. «Ерунда», — ответил Олег. «Все можно починить». В глубине души Харри надеялся, что так оно и есть, но в иные дни его одолевали большие сомнения. Все же он неуверенно подумывал, не познакомить ли Олега с группой Юбке и Валентинки. С их альбомом «Все можно починить». Но по зрелом размышлении пришел к выводу, что мать Олега, Ракель, вряд ли одобрит, что бывший ее возлюбленный и алкоголик подсовывает сыну песни о пьянстве, написанные и исполненные покойным наркоманом. «Можно починить?» — спросил он молодого человека за прилавком. Проворные умелые пальцы быстро открыли механизм. «А стоит ли?»